Глава 21. Свист ветра в ушах и картина стремительно приближающейся земли. Поток бьющего в лицо воздуха был столь сильным, что даже вскрикнуть было невозможно. Все, что я мог сделать, — это бесполезно кувыркаться в воздухе навстречу своей смерти. Небо, земля, небо, снова земля, только ближе, небо. Открыл глаза и вдруг с удивлением понял, что каким-то невероятным образом все еще жив. И даже цел, если верить ощущениям, лежал на чем-то твердом и холодном. Приподнялся на руках и увидел собственное размытое отражение в кафельной плитке. Очень знакомый на вид кафельной плитки. Что за чертовщина? Ну, конечно. Чего еще я могла ждать от людей? Презрительно произнес знакомый голос рядом со мной. Услышав его, резко поднял голову и увидел стоящую прямо передо мной Эри. Альфарка смотрела на меня сверху вниз, скрестив руки на груди. «То, что вы в своем глупом невежестве называете колдовством, на самом деле тончайшая работа с магией и человеческим разумом», — продолжила она. «Но кому я это объясняю?» «Понятно», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Значит, падение...» «Я тебя умоляю! Ты вырубился еще в тот момент, когда я взяла твою кровь!» «А предупредить заранее ты не могла?» «А у меня имелась хоть какая-то причина это делать?» — фыркнула Альфа. «Угу, просто кто-то явно не получил такого приказа!» — катнул я пробный шар. «Вот и промолчала!» Ее лицо вспыхнуло гневом. «Еще одно слово, и я оставлю тебя здесь, гнить в ее больном сознании!» «Пока твое тело подобно овощу», — прошипела она, но меня это слабо напугало. «Да-да-да», — отмахнулся я от нее, осматриваясь по сторонам. «У Броницкого есть ко мне какой-то интерес, и вряд ли он обрадуется, если ты сделаешь это специально. А мы оба видели, что ты у него на коротком поводке». «Если бы взглядом можно было убивать, то я, ну или то, чем я сейчас являюсь, уже давно бы превратилась в горстку пепла. Настолько убийственным огнем горели ее глаза. Видимо, про поводок я зря сказал. Или нет. Пусть немного побесится. Впрочем, сейчас это не особо волновало. Меня тут в пропасть с балкона выкинули? Но нет, я это ему припомню. Обязательно припомню. Пока не знаю, как именно, но этот говнюк мне за свои шутки ответит. «Достало уже!» «Ладно, где мы?» «Мы у нее в голове. А где именно? Сам мне скажи!» Зло выплюнула она. «Это ты собирался пролезть в ее разум, а не я? Вот сам ей и помогай, коли есть такое желание». «А ты у нас, значит, безвольный наблюдатель, так что ли? Сама ничего сделать не можешь?» «Я лишь делаю то!» Она вдруг запнулась, и на красивом лице появилась гримаса. Я ткнул пальцем в ее сторону и не смог сдержать улыбку. «Ха! Подловил!» И прежде чем она взорвалась новым яростным протестом, добавил. «Ладно, пошли работать». Это определенно был счастливый путь. Только не тот, который я видел воочию. Чуть другие фотографии на стенах. В паре мест стены были выкрашены в другой цвет. Другая мебель и освещение. Видимо, мы с Настей ходили по зданию, когда уже сделали небольшой ремонт. Но в целом место узнавалось хорошо. «Это воспоминание», — сделал я вывод. «Какой ты догадливый!» — протянул язвительный голос за моей спиной. «И как же ты смог сделать подобный вывод своим жалким? Слушай, тебе никто не говорил, что ты злобная язва, а?» — не удержался я. «Ну, держит тебя Броницкий за хвост. На мне-то чего срываться? Ни за что он меня не держит!» Вскинулась она, но я просто махнул рукой и пошел дальше. «Да как скажешь. Но если ваше вашество соизволит, не могла бы ты объяснить, что все-таки происходит? Просто для того, чтобы ты могла поскорее закончить, и мы разошлись, как в море корабли». Она поморщилась, но, видимо, поняла, что это действительно имеет смысл. Как говорится, раньше сядем, раньше выйдем, подруга. «Ты хотел ей помочь?» — произнесла она. «Пожалуйста». «Это я понял. Но почему мы тут?» «Это не меня надо спрашивать.